не числил. Между тем, готовности держать нос по ветру царь требовал от каждого своего помощника и приглядывался, кто и в какой степени эту готовность проявляет. К тем из своих приближенных, кто не состоял в союзе русского народа или не ладил с ним, царь относился настороженно, нередко с подозрением. Похоже было, что он подрядился вербовать в черную сотню новых членов, не останавливаясь перед обработкой на сей предмет министров. «Отчего вы, Петр Аркадьевич, не запишетесь в союз русского народа?» — спросил он однажды Столыпина. «Ведь Дубровина там теперь нет». Столыпин и Дубровин относились друг к другу неприязненно. С таким же вопросом царь обратился в свое время к предшественнику Столыпина Витте, намекнув, что помнит о его пребывании в подобной организации. В другой раз Николай, беседуя с Витте, огорошил его вопросом. «Правду ли о вас говорят, что вы стоите за евреев?» Вероятно, та же нотка подозрения и скрытой угрозы прозвучала бы в вопросе царя, если бы он вздумал допытываться у своего премьера, а не стоит ли он, скажем, еще за украинцев, малороссов, или за армян, или за финнов, или, что было бы совсем уж предосудительно, за поляков. Ибо в основе отношения Николая II к своим подданным различных национальностей лежал лозунг гонения всех русских подданных нерусского происхождения, иначе говоря, около 60 миллионов жителей империи. Если в прежние царствования жители некоторых окраинных областей еще пользовались относительными льготами и элементарными национальными правами, жили своей внутренней культурной жизнью, то администрация Николая II эти послабления стала отнимать и перечеркивать с резкостью, как никогда раньше. Последнего царя без преувеличения можно назвать организатором крупнейшего в истории империи наступления на все права национальных меньшинств. Именно при нем империя особенно эффективно соперничала с некоторыми другими многонациональными дворянско-капиталистическими государствами, например, с Австро-Венгрией, в утверждении за собой репутации тюрьмы народов. В эту эру, отмечают французские историки Лавис и Рамбо, в общем, не слишком склонные критиковать деятельность царской администрации, все, как и при Александре III, подводится под один ранжир. На народы, населяющие империю, надето одинаковое ярмо. Под запретом национальные языки. Подавлена национальная культура. Драконова политика дискриминации, преследования и подавления, разжигания национальной розни осуществляется по указаниям царя во всех инородческих губерниях, на всех окраинах, опоясывающих Россию от Балтики до Кавказа. О том, что антисемитизм был официально провозглашенной идеологией и практикой царского правительства и едва ли не важнейшей принципиально политической платформой, на которой базировалось единение, впрочем, зачастую лишь кажущееся, разношерстных реакционно-шовинистических и обскурантистских сил, об этом хорошо известно. Однако, по выражению Лависа и Рамбо, меры, принимавшиеся против поляков, зачастую были еще более суровы. Более чем кому бы то ни было в царской империи, считают эти авторы, пришлось полякам страдать из-за верности своему языку и религии. Поляки, не принадлежавшие к аристократической верхушке, не могли занимать в империи государственные должности. В юго-западных губерниях не могли владеть земельной собственностью. Польский язык в самой Польше был вычеркнут из программ школ, сначала средней, затем начальной и, наконец, высших учебных заведений, включая Варшавский университет. Запрещалось употреблять польский язык в учреждениях царства польского. Полиция под контролем царских чиновников сдирала с фасадов домов вывески на польском языке, таблички с написанными по-польски названиями улиц и площадей. В соседней Литве, как отмечают те же авторы, гонения на польский язык приняли характер настоящей инквизиции. Но не менее жестокими были гонения на литовскую культуру, искусство, книгу, прессу, на саму мысль о национальной жизни, о творческой самобытности. Казалось бы, прибалтийские провинции Лифляндия, Эстляндия и Курляндия традиционно пользовались царским благоволением. За полтора века здешнее дворянство, а состояло оно в основном из немецких баронов, потомков древних меченосцев,